дальние миры далеки по земному масштабу. Они близки в измерениях высших. Близость по соответствию. Каждому человеку близка его ведущая планета, знает он об этом или нет. Кому-то близки камни соседних планет, есть и такие сознания. Устремление к дальним мирам их приближает. Но необходимо к ним устремиться. Устремление это отрывает дух от земли. Надо же, наконец, понять, что мысль пребывает около объекта своего устремления, а где мысли, там и сознание. Все это становится реальностью после перехода в мир тонкий, но устремление должно быть оформлено и утверждено на земле. Начинание ведется с земли. Земля как бы отправная точка к далеким мирам. Надо на что-то опереться, чтобы оттолкнуться в пространстве. Такой точкой опоры будет Земля. Если бы темные преуспели и взорвали планету, человечество лишилось бы своей опоры в пространстве, и его эволюция была бы приостановлена до тех пор, пока не была бы приспособлена для него другая планета, на что потребовалось бы снова бесконечное количество времени. Только немногие ушли бы на высшие планеты. Камни соседних планет для эволюции непригодны. Земля – это космический дом человечества, он требует заботы о нем. Невежды делают все возможное, чтобы нарушить в нем жизнь. Сейчас, благодаря мощному развитию науки и техники, имеются большие возможности его приукрасить, прекратить расхищение его богатств и разрушение его покровов.